Глава 12. За время боя я умирал трижды. Первый раз я поперхнулся шальной пулей, что как назло залетело в окно иллюминатора и угодило мне прямо в кадык, встав поперек горла убийственным кусочком мокроты. Во второй на мгновение залюбовался полыхающей ослепительным пламенем термита вражеской машиной и не заметил притаившегося за углом эльфа-десятника. В третий возвращался в капитанскую рубку, подволакивая раненую ногу и заливая металлическую решетку пола лужами крови, как вдруг чей-то пущенный снаряд продырявил фюзеляж цепелина, остановившись где-то в глубине моего живота. Честно говоря, вплоть до того момента я и представить не мог, что когда-либо буду помирать с пушечным ядром в желудке, как и дымить врывающимися изо рта и носа парами инвальтационного концентрата. Неприятное ощущение. И если в первом случае меня спасла уникальная способность восстания из мертвых, во втором на помощь пришел Гундахар, что молниеносно разорвал противника надвое, а затем без колебаний вручил мне собственный мансальват, то на третий раз я откупился от часового посмертия самостоятельно. Передвигался осторожно, зажатым в кулаке артефактом. Видимо, грамотно погибать тоже наука. Так или иначе, наше воздушное сражение получилось на удивление зрелищным, и я бы даже сказал, внушающим восторженный трепет. Особенно для наблюдающих со стороны зевак. Гигантские спирали торнадо, бьющие с неба молнии и палящие друг по другу цепелины, где каждый залп создавал из капель дождя стремительно расширяющиеся водные пузыри. Чем не голливудский блокбастер? Жаль только, что небесный доминион не соизволил свалить. Разумеется, для каждого из нас этот бой стал жуткой авантюрой. Мы не надеялись зайти столь далеко, да и в целом не искали драки. В отличие от небесного доминиона, наши действия были продиктованы цейтнотом и фактически отсутствием выбора. Однако, уничтожая вражеские лайнеры один за другим, мы будто бы ощутили на языке привкус победы и почувствовали силу. Отчего у каждого из членов экипажа где-то в глубине души зародилась робкая надежда отправить противника в нокдаун, что под воздействием череды успехов стремительно переросло в непоколебимую уверенность в собственной крутизне. Но в итоге в нокдаун отправили нас, ибо, как говорится, чем дальше в лес, тем злее дятлы. Все случилось быстро, грубо и отрезвляюще, как если бы на нас бросился сорвавшийся с цепи питбуль, которого до этого мы 3 часа бесстыжи задирали и тыкали в задницу палкой. Помню, как вокруг кипела суета, помню напряжение, страх, злорадное веселье, ненависть, всеохватывающую цепную реакцию удовольствия и гнева. Помню, как слышал рокот двух пулеметных спаек Германа, что щедро плевались крупнокалиберными пулями. А затем облачный стриж вдруг разом растерял свои зачарования, и эта беззащитность придала вражеской атаке финальный лоск. Нас смахнули с шахматной доски, словно пешку, как если бы несокрушимый стальной монолит в мгновение ока превратился в податливый трухлявый пень. Получив десятки критических повреждений, мы нырнули в грозовую тучу под прямым углом и резко устремились к земле. Тогда же в мою голову пришло до боли ясное осознание того, что наш легендарный цепелин вот-вот сыграет лебединую песню. Разобьется о скалы и разлетится на миллионы деталей без единого шанса на восстановление. Этого допустить я не мог. Не потому что боялся пускать в расход ценное имущество, а потому что питал уважение к безымянному попутчику. Это был его дом. Пускай и временное, но столь приятное сердцу обитель. Я активировал откатившийся заряд Халколиван ровно за мгновение до удара. Затем земля крепко лягнулась, вышибив из экипажа весь дух. И на замену грохоту и крикам пришла оглушительная тишина. Мы оказались в дремучем лесу, окутанном густыми облаками стылого тумана. За разбитыми окнами иллюминаторов было прохладное раннее утро, заставляющее неосознанно искать и сохранять уют. Мокрые ветви деревьев, спешащие убраться как можно дальше перепуганные звери и грязные ледяные лужи, стекающие в ямы от выровненных с корнем стволов. Быть может, столь резкая смена обстановки и могла принести кому-то долгожданные минуты спокойствия, но только не нам. Мы чувствовали, как в воздухе стремительно нарастала тревога, ибо точно знали, что это еще не конец. С крушением стрижа враги точно от нас не отстанут. Минует страшная буря, успокоится стонущий ветер, рассеется туман, и на горизонте вновь покажется вражеская армада, готовая сбрасывать на наши головы бомбы и сжечь гектары леса напалмом. Победа любой ценой. И точка. Именно этого приказал добиться Эрдамон Белар в первые секунды после своего воскрешения. Впрочем, и не мудрено. Моя зашкаливающая по уровню наглости диверсия привела старого эльфа в состояние неистовой ярости. И горе тому, кто посмеет его ослушаться. Невнимательность, нерасторопность, мягкотелость, как и любое снисхождение к врагам, предательство клана в самом высшем его проявлении. Мы понимали возросшую степень угрозы, как и то, что погоня неминуемо продолжится. И лишь один из всей нашей компании оставался доволен. Тот, кто по-прежнему переключал тумблер в хвосте. Находясь на удалении от капитанской рубки, Шалем передал мне по воздуху эмоцию благодарности, сдобренную весьма странным потоком мыслеобразов. Он словно спрашивал меня, к чему вся эта война? К чему попытки яростного подавления? Зачем подчинять внешнее своим заботам и не замечать красоты мироздания? Зачем самостоятельно наделять чью-то жизнь смыслом, причем зачастую ошибочным? Щелк, щелк. Вот что поистине важно и нужно. Ведь даже в падающем с дерева листе смысла больше, чем во всей этой бестолковой суете. Смекаешь? Щелк, щелк. Я создаю миры. А чем занимаешься ты, потомок Вайоми? Жаждешь свободы? Ищешь истину? А будешь ли ты свободен среди всех этих найденных и ненайденных истин? В тот момент я отчетливо осознал, что вряд ли когда-либо смогу понять его полностью. Все-таки от человека мне досталось значительно больше, чем от стихиалия. Для меня его мир был сродни сказочной утопии, похожей на наш, но с тем отличием, что в нем так и не изобрели ложь, как и не научились манипулировать жадностью и реализацией скользких желаний. В своем развитии стихиалии будто бы перепрыгнули стадию адаптации и социализации, разом скакнув на этап трансценденции. Они были словно духи-монахи, что ищут уединение вдали от пагубно влияющей на разум цивилизации. Там, где нет начальников, руководителей, да и вообще каких бы то ни было элементов властного принуждения. Ты можешь остаться, стать одним из нас, перешагнуть за порог неопределенности, освободить ту дремлющую в тебе энергию творения и посвятить свою жизнь тому, что гораздо важнее каждого из нас. Кланы, уровни, города, сокровища – ничто. Творчество и жизнь в любых ее проявлениях – все. Помни об этом, потомок Вайоми, и не торопись. Мы подождем. Ну а пока смотри, как я могу. Щелк, щелк. Круто, правда? Благодарю, попытался ответить я. Но я считаю, что пока еще слишком рано. Я толком не начал жить, чтобы посвящать себя поиску высших смыслов, как и уходить в тысячелетние ретриты. Мне еще систему спасать, как и искать Вайоми за Рандой. Поэтому всему свое время. Быть может, когда-нибудь, но не сейчас. Понимание, принятие, уважение. Стихиалий распознал мою эмоцию правильно и ответил в точности, как я рассчитывал. Мой путь – это мой путь, и только мне решать, что с ним делать. Ну а пока пора бы нам наконец собраться с духом и двигаться дальше. Враги близко. Хрусть! Ай, черт! Распластавшийся по полу Мозес выдернул пальцы из-под подошвы ботинка Гундахары. Эй, смотри, куда ноги ставишь! Прости, матка Ямараяху! Невозмутимо прогудел генерал, обнаружив под грудой мусора вцепившегося в штурвал некроманта. «Честно говоря, я был уверен, что ты сдох. От ожирения». «Очень смешно». Толстяк кое-как вытащил зажатую поперечными балками ногу. «Да чтоб ты свадьбу отмечал в Макдональдсе за такие шутки. И детей крестил в крошке картошки. У неупокоенных не может быть детей, болван. Илай, ты живой?» «Кажется, да. Что произошло? Мы разбились?» Судя по всему, капитан по-прежнему пребывал в глубоком шоке. Впрочем, ничего удивительного. Первый же полет, что обернулся чудовищным воздушным сражением и не менее эпичным падением вниз. Думаю, этого адреналина ему хватит на годы вперед. «Нет, черт подери, устроили всеобщее голосование, на котором решили сделать вертикальный привал. Конечно, разбились. И отпусти, наконец, огрызок штурвала!» Цепился будто в задницу Эйслины. «Не смей так про мою женщину! Где Герман?» «Я здесь», — отозвался танк. «Еле-еле успел. Еще бы секунда и вышвырнула бы на улицу». «Хорошо, глаз?» «Да-да, я тоже тут», — на удивление радостно ответил шаман. «Как успехи?» «Превосходно!» — Эстир улыбался во все 32 зуба, несмотря на то, что был придавлен тяжеленным куском обшивки. Полагаю, я не покривлю душой, если скажу, что это был лучший из когда-либо снятых мною материалов. И отдельное спасибо стоит сказать господину Герману. Благодаря его стараниям мы теперь 100% добьемся поставленной цели. Если не сдохнем, разумеется. С чем я вас сердечно и поздравляю. Глаз подмигнул лежащему подле товарищу. Потрясающе грамотная речь. Прям как по учебнику. Честно говоря, я и представить не мог, что ты разбираешься в тактике психологического воздействия с целью деморализации и склонения армии противника к прекращению нападения. Браво! Даже я бы лучше не смог. «Ну, так...» — слегка задумчиво улыбнулся Герман. «Прости, а что конкретно я сделал?» «Хочешь сказать, что это была чистой воды импровизация?» «Ну, может, отчасти. Вообще-то я был немного занят, если ты не заметил». «Ха, так я и думал. Что ж, в любом случае, это никоим образом не умаляет твоих заслуг. Начнем с того, что своей речью ты показал всему миру, что развязанная Доминионом кровавая бойня — всего-навсего личная вендетта Белара-младшего. Кроме того, ты ткнул их носом во всю бессмысленность данного мероприятия. Они гонятся за нами, толком не зная почему, а взамен получают боль, потерю опыта, времени и денег. Я бы даже сказал, особенно денег. Ибо одному богу известно, как много оружия, брони и артефактов теперь валяются где-то в глуши. В связи с чем я уверен, что стоит нашему репортажу угодить в сеть, как среди солдат Доминиона стремительно всколыхнется волна праведного недовольства. Будут возникать вопросы, как и к самим мотивам погони, так и к сомнительным моральным качествам их руководства. Вряд ли кому-либо понравится мысль, что они сражаются и умирают лишь потому, что какой-то избалованный отпрыск плюнул в стакан, а затем обиделся на то, что его хорошенечко за это проучили. Это не защита клана или империи от вторжения армии демонов. Это примитивные пацанские разборки. Иными словами, ты инспирировал им мысль о том, что они участвуют в заведомо бредовом дерьме. И это прекрасно. Как говорится, руки поборют одного, знания тысячи. «Все правильно», — прогудел Гундахар. «Мы тоже так делали, когда понимали, что одной лишь грубой силой противника не одолеть». «А, вон оно чего», — улыбнулся Герман, помогая шаману вылезти из-под обломков. «Что ж, ну не за что, господа, обращайтесь. Кстати, есть еще один нюанс, который также сыграет нам на руку», — улыбнулся тот. «Но это уже касается третьей стороны». «Это какой?» — спросил танк. «Обычных людей. Видишь ли, в противостоянии сильного и слабого многие, как правило, инстинктивно выбирают сторону последнего. Поэтому я убежден, что зрители с большой охотой начнут испытывать чувство сопереживания и примут нашу сторону». Разумеется, не все, но явно большая их часть. Уверен? А ты вспомни историю про Давида и Голиафа. Все болеют за щуплого низкорослого парнишку, но никак не за здоровенного амбала. Ты прав, кивнул я. Хотя бывают и исключения. Лично я всегда смотрел Том и Джерри, в глубине души мечтал, чтобы Том наконец-таки догнал эту чертову мышь и выпустил из нее все кишки. Тоже верно. Согласен, братишка. Тяжело прокряхтел Мозес. Меня тоже эта коричневая дрянь порядком бесила, а кота, наоборот, было жалко. «Да что вы, черт подери, такое несете? Я ни хрена не понимаю из того, что вы говорите. Да так, мультики обсуждаем». «Энквитон, какие еще, мать вашу, мультики?» «Ай, не бери в голову», — отмахнулся я. «Кстати, где Готен?» «Точно не здесь», — ответил Глаз. «Сомневаюсь, что он успел бы сюда добежать». Я подобрал валяющийся среди осколков стекла рацию. «Готен, ты цел?» «Как вам сказать, господин Эо?» — послышался усталый голос. «За время боя у меня так ничего и не выросло, если вы об этом. А в остальном относительно. На серьезных ранений нет. Мы в машинном отделении с господином Локо. Люк заклинило. Пытаемся выбраться». «Хорошо, а что с Архаконом и его людьми? Кто-нибудь видел орков?» «Думаю, они погибли», — ответил Герман. «Когда мы падали, то стрижа переломила пополам, прямо как Титаник. Да и пушечный отсек изрешетили в труху». «Что еще за Титаник?» – разозлился Игв. «Очень давняя и весьма трагичная история крупнейшего кораблекрушения на Земле». «Не крупнейшего, а самого распиаренного», – прокомментировал я. «Были и похуже. Например, японский линкор «Ямато». 3 с лишним тысячи погибших, считай, в 2 раза больше, чем на Титанике». «Да? А я не знал». «Вайоми, надо уходить». Гундахар выглянул в разбитое окно. Хоть нас и прикрывает густой туман, но я чую, что небесный доминион где-то рядом. По-хорошему, нам стоит убраться подальше и отыскать временное укрытие. Границы пойдем ночью». Я пристроился сбоку. «Согласен. Вот только возникает серьезный вопрос. Если орки погибли, то они возродятся в центральном отсеке, так?» «Да, но мы не можем сидеть тут и ждать. А что случится, если я уберу стрижа в карман пустоты? Точка возрождения будет работать?» «Нет. Если уберешь, то они воскреснут у ближайшего мегалита. Где именно и как далеко отсюда, неизвестно». Так я и думал. Информация оказалась на редкость паршивой. «Все верно, Вайоми. Прямо сейчас тебе придется осуществить сложный моральный выбор. Дожидаться их появления, либо бросить Архакона и его людей на произвол судьбы». «Ясно». Я повернулся к остальным, выудив из кармана ингалятор здоровья. «Стало быть, собираемся и выходим. И не смотри так на меня, Гер. Если мы останемся тут, то гарантированно сдохнем. А если уйдем, то у нас появится шанс отыскать зеленокожих товарищей посреди этой глуши. Причем раньше, чем это сделает небесный доминион. К слову, когда я умирал, то видел ближайшие точки возрождения. Как раз около часа ходу до ближайшей из них. С нее и начнем». «Ты прав», — кивнул Танг. «Все, кто останутся тут, не жильцы. 100%. «Хорошо, тогда пошли. Берем только самое необходимое. Остальное я перемещу в хранилище». «Эх, а я все никак не нарадуюсь перспективе выхода интервью», — продолжал радоваться Истир. «Уверен, через 48 минут пятая точка Эрдамона Белара знатно подгорит, а его престарелое сердечко вдребезги разобьется, как если бы синекожая красотка вдруг сказала Эо, что уходит от него к господину Файру». «Чего?» — не понял я. «Ты это к чему? А ты случайно ничего не посеял во время последней вылазки?» Шаман улыбчиво продемонстрировал мне синий перстень. «Гляди, что у меня есть. Как думаешь, сколько за него отвалят на аукционе? Это же золото, я прав?» «Оу», — смутился я. «Благодарю». «Не за что. А, ну и посох, само собой. Видимо, для тебя уже традиция терять его во время каждой серьезной стычки». «И не говори, если честно, то он меня уже порядком достал. Давно уже хочу поменять его на что-нибудь более компактное. Вот только руки все никак не доходят». Чуточку поколебавшись, Гундахар тяжело вздохнул, а затем шагнул мне навстречу и молча протянул криолитовый кол. Причем протягивал он его с таким видом, словно резал ножом по-живому. Без анестезии. «Так уж и быть, Вайоми. Держи. Но если повстречаешь игвов, об этом ни слова. Понял? У нас на Зунгуфе это было наиредчайшей привилегией. Лишь истинные воины могли получить право носить при себе столь грозное оружие». Я покосился на десятки боевых засечек, и либо мое воображение всерьез разыгралось, либо в одной из зазубрин действительно застрял чей-то волос. «Спасибо, конечно, но как же ты? Полагаю, тебе он нужнее?» «Бери, пока я не передумал». Генерал даже отвернулся, стараясь лишний раз не глядеть на излюбленное орудие казни. «Ей-богу, прямо как от сердца отрывал. У меня есть еще. Купил на аукционе про запас. Каждой категории не ниже эпического, а конкретно этот – легендарный». Я коротко взглянул на описание артефакта. К моему глубокому удивлению, но благодаря набору специфических эффектов и бонусов, криолитовый кол действительно получался весьма грозным оружием, особенно в умелых руках. «Благодарю, но я не могу его принять. Прости, мне совесть не позволяет». «Ай, ну и черт с тобой!» Рыцарь смерти рассерженно убрал артефакт в свой межпространственный карман и двинулся в сторону выхода. «Неблагодарный ублюдок!» Я тактично улыбнулся и промолчал. В то время как Гундахар, наоборот, начал еще сильнее распаляться. «Нет, ну это ж надо! В былые времена любой другой бы на его месте днем и ночью целовал мне ноги за оказанную честь. А этот нос воротит. Никчемный капризный щенок. Не успел, главное, вылупиться, а самомнение уже на уровне эльфийской королевы». «Влад, думаю, все-таки стоило его взять», — шепнул мне на ухо Герман. «Так, чисто из уважения. Возможно, но я не уверен, что хочу становиться членом криолитового фан-клуба», — ответил я. «Как и пачкать руки ошметками чьей-то слизистой». «Ну, тебе виднее. Однако, если дойдет до перечисления регалий, это затянется надолго. Оно нам надо?» «Уркурканье, ты блохастая мошонка, а не потомок стихиалия», — продолжал злиться Игв. Болотный амраналовый трутень с сантиметровым расстоянием между глаз. Я не знал, что такое болотный амраналовый трутень, но был уверен, что это что-то явно оскорбительное. Вот ведь угораздило. Довериться вшивому богу и связаться с бандой тупиц. Один затив проявляет должное почтение. Да и тот камень. Ваше благородие, ну ты чего? Ну я не хотел тебя обидеть. Да пошел ты! Проорал вдалеке генерал, остановившись напротив раскуроченного машинного отделения. «Эй, обрубок, ты там? Если да, то отойди как можно дальше от люка. Сейчас я вас вытащу». «Пожалуйста, только не вы!» Послышалось приглушенное эхо. Бум! Вспышка! Предмет «Цепелин. Облачный стриж. Модель SF-017» изучен. Стоимость его повторного перемещения в хранилище снижена вдвое. Коротко мигнув напоследок, здоровенный бронированный лайнер исчез, оставив после себя лишь глубокую сырую вмятину и разбросанные по округе детали. В меню NSI его крохотная пиктограмма встала аккурат по соседству с картинкой Атласа, что вот уже третий день блуждал по просторам непроявленной реальности. «Интересно, как он там?» – подумал я. «Видит ли что-нибудь? Или пребывает в стазисе вне пространства и времени? Думаю, скоро мы это узнаем». Странно, но наличие машины и цепелина вдруг навело меня на мысль о том, что для полного комплекта нам не хватает дома. Точнее, небольшой автономной крепости. И желательно системы отопления на случай, если на улице наступит зима. Вон у Гундахара на родине такие морозы, и кто его знает, вдруг нам когда-нибудь доведется отправиться на Зунгов. Разумеется, не хотелось бы, но с другой стороны, да чем черт не шутит. В любом случае, пускай и крохотная, но подобная вероятность все-таки есть. Вполне возможно, что после того, как мы доберемся до Искариота и телепортируемся к Заранде, тот расскажет нам, что путь в Орлеантан пролегает через ледяную планету Старого Игва. Хотя, конечно, это бред. Удалившись от места крушения на пару километров, мы благоразумно вошли в ручей и двинулись вверх по течению, дабы сбить противников со следа. Было тяжело. Гладкие склизкие камни, бурное ледяное течение и густой всепроникающий туман – причем явно магический. Я это понял, потому что любой более-менее сильный порыв ветра попросту бы выдул его из леса. Но нет, здешнему туману было плевать на циклоны. Стоял крепко-накрепко, невзирая на любые погодные условия. Столь плотный, что казалось, будто бы его можно жевать. Он словно пытался сокрыть от нас нечто важное, какую-то зловещую тайну, запрятанную подальше от посторонних глаз. Или ржавый люк с нацарапанными на крышке цифрами, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Уверен, окажись мы здесь при иных обстоятельствах, система бы одарила нас многоступенчатой цепочкой заданий а-ля «отыскать и уничтожить пробудившееся в недрах проклятого леса древнее зло». Но не судьба. Нам и своих забот хватает. Думаю, система тоже это понимала, и поэтому генерировала квесты все реже и реже. Хотя... Вспышка. Вы получили задание, вопросительные знаки. Помогите отмеченному на карте камню перевернуться. Он устал лежать на одном боку последние 47 тысяч лет. Награда за выполнение задания плюс 0,1% к возвращению к истоку. Принять? Да? Нет? Чего? От удивления я на мгновение сбился с шага и споткнулся, вовремя ухватившись за Германа. Вспышка. Вы получили задание «Вопросительные знаки». Отмеченный на карте муравейник заливает дождем. Придумайте способ, как отвести поток воды в сторону и тем самым спасти колонию. Награда за выполнение задания плюс 0,25% к возвращению к истоку. Принять? Да? Нет? Вспышка. Вы получили задание «Вопросительные знаки». Поваленная ветром сосна рухнула в воду и заблокировала выход из заводи. Отправляйтесь в отмеченную на карте область и помогите речному сому выбраться из ловушки. Награда за выполнение задания плюс 0,3% к возврату к истоку. Принять? Да? Нет? Вспышка. Вы получили задание. Вопросительные знаки. Разразившаяся гроза страшно напугала медведя. Отправляйтесь в отмеченную на карте область и придумайте способ, как успокоить зверя. Награда за выполнение задания плюс 0,25%. К возвращению к истоку. Принять? Да? Нет? Что за... Чуточку отставший от остальных, я шагнул в сторону берега и аккуратно перевернул здоровенный булыжник. В ту же секунду интерфейс NSI мигнул оповещением, что первый из четырех квестов был выполнен. Возвращение к истоку. 12,4%. «Охренеть!» «Что случилось?» – заинтересованно спросил Глаз. «Мне только что квестов отсыпало. Целую пачку. Причем все до единого крайне необычные. То рыбку спасти, то медведя успокоить. И вместо названий одни вопросительные знаки. А камень зачем трогал?» «Говорит, что устал лежать на одном боку последние 47 тысяч лет. Попросил, чтобы его перевернули». «Да ладно. Интересно», – шаман задумался. «Такое ощущение, что это задание для стихиалиев. Быть может, и они стали тебе доступны после перерождения?» «Похоже на то. А что с наградой? Есть что-нибудь интересное?» «Пока только процент к возвращению к истоку». «О, а вот это шикарная халява!» – улыбнулся тот. «Много? Вспышка! Вы получили задание, вопросительные знаки. Подожгите Гласу Эстиру усы. Это будет весело. Награда за выполнение задания плюс 4,5% к возвращению к истоку. Принять? Да? Нет?» «Ну, за последний мне предлагают 4,5%, но, к сожалению, я не смогу его выполнить». «Уверена, что делать надо, может, что подскажу?» «Просят поджечь тебе усы. Говорят, будет весело». Шаман испуганно заозирался по сторонам. «Вы что, совсем там с ума посходили, психи несчастные? Нет, не позволю, ни за какие ковришки!» «Ты чего разорался, тупорылое чучело?» прошипел вернувшийся за нами Гундахар. «Не слышишь погони?» Мы с Гласом замерли. В паре километров от нас гудели двигатели машин. Враги приближались. Более того, еще дальше за ними был слышен грохот от десятков последовательных взрывов. Судя по всему, Небесный Доминион решил устроить ковровую бомбардировку, дабы во что бы то ни стало выкурить нас из укрытия. «Надо поспешить», – прогудел генерал. «Если они не отыщут наши следы в течение часа, то можете быть уверены, следующим шагом они подожгут лес». «Ты прав, уходим. Точка возрождения должна быть совсем рядом». Задержавшись на пару секунд, я сковырнул ногой увесистый камень, а затем прочертил концом посоха длинную бороздку от муравейника к ямке. Вот и спасена колония. Делов-то. Я почувствовал, как настроение немного улучшилось. Эти простенькие квесты вдруг напомнили мне о первых шагах по Элирму. Еще до того, как мы ввязались в бесконечный круговорот противостояния и борьбы за выживание. Тогда мир нам казался проще и сказочнее. Наловить сачком лунных пелеидов, нарвать букет огненной люцерны, наколоть Августу кубометр дров, а затем отправиться к поляне мегалитов, сбывать на аукционе весь накопленный лут. Увы, но со всеми этими сражениями и погонями сказочность мира стремительно угасала. Словно растворялась в бурлящем бульоне из суровой реальности и насилия. А жаль. Лично я бы не отказался погулять по залитым лучами солнца улочкам деревушек, выполняя те или иные поручения. Доставить посылку на вершину смотровой вышки, помочь старости сварить самогон, прополоть чьи-то грядки и по возможности разобраться с бандой разбойников, что украли у престарелой вдовы несущую золотые яйца курицу. Триньк. Возвращение к истоку. 12,65%. Параметр «Мудрость» увеличен на 1 единицу. К сожалению, не прошло и 10 минут, как мой уютный психологический санаторий рассыпался, словно карточный домик. Арт-Хакона и его людей у точки возрождения не было. Лишь сотни чьих-то следов, горы поломанных веток и частые лужи крови, пузырящиеся от капель дождя. «Проклятие! Кажется, нас опередили!» «Черт подери!» – выдохнул я. «Мы опоздали. Это я понял сразу, как и то, что всех до единого орков пленили». «Влад, что делать будем?» – мрачно спросил Герман. «Не знаю, Гер. Пока не знаю. Надо их вызволять. Они же все-таки наши товарищи. Мы не можем так просто взять и бросить их на произвол судьбы». «Да, только как? Гляди». Я указал на поломанные верхушки деревьев. «Один из цепелинов сел прямо тут. И уходящих в лес следов я не вижу. Значит, их поймали и забрали с собой». «Это хреново. Очень хреново». Я вновь почувствовал болезненный укол совести. Сродни тому, что я испытал, когда убили Назу и Стигу. Что тогда, что сейчас, вся тяжесть ответственности лежала на мне. Ведь это именно я принял решение не дожидаться их воскрешения. И из-за меня теперь орков схватили. «Боюсь, живыми мы их больше не увидим», — грустно произнес Глаз. «Ибо сомневаюсь, что Небесный Доминион сподобится на милость». «Откуда ты знаешь?» — покачал головой Герман. «Может, и сподобится. Им они не нужны. В драке на улице кланов не участвовали. В Тулиануме и на Толисе их тоже не было. Да и у Империи к ним нет особых претензий. Стало быть, для Доминиона они не важны». «Наивный Вилор», — прогудел Гундахар. «Поверь, Эрдамон Белар умеет играть грязно и с удовольствием это практикует. Он будет использовать все, что угодно, лишь бы подобраться поближе и вцепиться противнику в нежное горло. Архакон и его орки уже мертвы. Вопрос времени. И пора бы вам уже уяснить, что идеальных побед не бывает. Это война, а на войне всегда приходится чем-то жертвовать. Или кем-то. Сегодня они, завтра жердяй, послезавтра усатое чучело. Оглянуться не успеете, как останетесь одни в окружении тысяч могил. Уж я-то знаю. Ладно, надо уходить». Я шагнул в сторону кромки леса, чувствуя, как на душе скребли кошки. Поганая ситуация. Паршивое настроение. Не знаю почему, но интуиция мне настойчиво твердила, что прямо сейчас наших товарищей истязали. Забивали под ногти толстые иглы, били, резали, выворачивали суставы, ломали кости, а затем повторяли процедуру снова и снова. Эрдамон Белар точно узнает всю нашу подноготную, как и сказал Гундахар, это всего-навсего вопрос времени. Остается надеяться, что мы доберемся до Искариота, прежде чем орки сломаются. Иначе все зря. Больше нам идти некуда. Удалившись на 15 километров от точки возрождения, мы нашли, наконец, пещеру, где и решили скоротать время до темноты. Надо было переждать, восстановить запас сил и решить, что делать дальше. Бум, бум, бум, бум, бум. «Как же они меня достали!» — мрачно произнес Герман, что расположился по правую руку от меня. «Знаешь, Влад, хоть я и миролюбивый человек, но сейчас я готов их убить. Обнулить к чертовой матери. Белара и его папашу. Они меня уже задолбали. Просто задолбали. Это бесконечная погоня, что продолжается изо дня в день. Эти нескончаемые вопли, угрозы, взрывы, ранения. Теперь я точно понимаю причину, по которой мы победили в Натолисе. Это невыносимо пребывать в постоянном напряжении. Аж нервы сдают. И еще этот чертов дым. Вот скажи, каким безжалостным ублюдком надо быть, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы, спалить дотла целый лес, лишь бы поквитаться за поражение?» Я наклонил корпус в бок, выглянув на улицу. Сквозь свисающие гроздья мха были отчетливо видны проступающие в сером тумане оранжевые оттенки. Где-то там вдалеке расцветало бушующее зарево пожара. «Думаю, природа не даст тебя в обиду». Ливень усилился. «Но ты прав. Я тоже ощущаю в себе пугающую решимость начать резать глотки по-настоящему. Уж если обычные доводы до них не доходят, то, быть может, страх окончательной смерти их отрезвит». «Наконец-то ваши головы посетила здравая мысль», — прогудел Гундахар. «Эрдамон Белар и его отпрыск принадлежат к той категории людей, что никогда не изменятся и не станут человечнее. Такова их реальность. Они глядят на мир через призму мнимого превосходства и хотят, чтобы тот стал однотипным, таким же, как они. Но этого никогда не будет. Мир изначально был создан многогранным. А что касается ваших слов, жаль, что вы поняли это слишком поздно. Надо было вогнать тогда кол чуточку глубже и избавиться от проблемы раз и навсегда. Вряд ли это что-то бы изменило. Скорее наоборот, за убийство Фройлина нас бы стремились уничтожить все, а не только Небесный Доминион». «Тоже верно», — улыбнулся Игв. «В любом случае я готов резать им глотки без колебаний. И глядя в их наполненные ужасом глаза, я буду искренне надеяться, что на том свете их поджидает огонь, как и всех поганых овец, что надели на себя волчью шкуру». Глубоко задумавшись, я материализовал подушку и стихиалиевый глидер. «Надо поспать хотя бы пару часов и заодно разведать обстановку вокруг. 30 метров – вполне достаточное расстояние, чтобы вовремя проснуться и забить тревогу. Уж в том, что я смогу это сделать, сомнений не оставалось». «Чего молчишь, Вайоми? Думаешь, я кровожадный тиран?» «А разве нет?» «Ты прав», — усмехнулся Игв. «Но я не всегда был таким. Таким меня сделали. В тот роковой день, когда проникли в мой дом и вытащили Иоанну из теплой постели. беззащитную женщину, которая не понимала, что происходит. А когда поняла, было уже поздно. «Это заметно», — произнес Азагламозес. «И о том, что таким его сделали. Помню, я где-то вычитал, что настоящие маньяки не способны на эмпатию. А у Гундахара нет-нет, да случаются приступы искренней доброты. Значит, не все потеряно. Вот только чего я по-прежнему не могу понять, так это то, каким образом в нем сочетаются расизм и размышления о многогранности мира. Противоречие на противоречии. Заткнись! Да и вообще перестань булькать, плотная матка Ямараяху. Забился трусливо в угол. Вот и сиди тихо. Восстанавливай силы. А то с твоей одышкой мы вовек не доберемся до сумеречных земель». «Да почему это сразу трусливо? Я просто выбрал место по суше, в отличие от вас. Сидите, считай, прямо в луже. Так можно и простату простудить. Генерал прав, надо отдохнуть. Постарайтесь поспать». Я нацепил на запястье ловец снов и откинул голову на подушку. Как и в прошлые разы, мое сознание отделилось от тела и воспарило высоко вверх, не успел я задремать. К этому моменту друзья уже спали, за исключением Гундахара и, что удивительно, Германа. Бедный танк лежал на боку в позе эмбриона и грустно смотрел в пустоту, изредка переворачиваясь на ту или иную сторону. Видимо, бесконечная нервотрепка одарила его глубокой бессонницей. И это плохо. В нашем отряде он был вторым по силе воином и первым по показателю выносливости. А значит, именно от него во многом зависел исход любого сражения. «Надо бы что-то придумать», — подумал я. «Быть может, стоит соорудить носилки, дать ему молот товарища под видом обычного напитка и позволить хорошенечко выспаться по дороге. Иначе станет вялым, как те бойцы Небесного Доминиона, что преследовали нас в Натолисе». Герман прав. Наученные горьким опытом враги начали использовать стратегию Гундахара против нас. Мы были измотаны. Злые, уставшие, неспособные ясно мыслить. А это уже, считай, залог поражения. Оказавшись в бою, мы будем ошибаться, промахиваться, падать, в то время как противники будут двигаться на нас несокрушимым строем, полные здоровья и жажды отмщения. Хотя есть у меня при себе один запасной козырь, которым я планировал воспользоваться исключительно в случае крайней необходимости. Уникальная способность «Зов Заранды». Честно говоря, я не хотел ее применять лишь потому, что в описании заклинания черным по белому было написано, что я не должен подвергать зверей неоправданному риску. Но если до этого дойдет, то я нашлю на армию Доминиона 10 проклятий Египта, ядовитых змей, насекомых, лягушек и всех остальных, кто смогут откликнуться на мой зов. Пускай деревья выделяют хинин, мускарин и курара. Пускай гады и присмыкающиеся жалят врагов гематическими и нейротоксическими ядами. Я натравлю на них всех до единого, каждого, до кого смогу дотянуться. И пускай Заранта накажет меня за это и лишит способности, плевать, я покажу врагам, что такое стихи Алии в гневе. Хрусть. Я резко отвлекся от размышлений и сконцентрировал внимание на источнике звука. Неподалеку от входа в пещеру хрустнула ветка, что могло означать лишь одно. К нам пожаловали незваные гости. Тревога! Пробудившись за долю секунды, я резко вскочил на ноги и бросился наружу, а остальные за мной. Странно, но так глупо спалившийся лазутчик оказался один, да и одет он был явно не по погоде. Штаны, рубашка, тапки и все. Больше ничего, за исключением повязанного вокруг шеи белоснежного платка. Полагаю, что у всех народов и культур этот знак был косвенным указанием на то, что человек пришел с миром, однако даже это не уберегло незнакомца от грубости Гундахара. Старый Игв мгновенно скрутил человека в бараний рог и бросил на землю, наступив ему на горло коленом. «Ты кто такой? Чего надо?» «Спокойно, спокойно», — тяжело прохрипел парламентер. «Я пришел поговорить, только и всего. Пожалуйста, ослабь хватку, мне нечем дышать». «Как только расскажешь, где прячутся остальные». Генерал материализовал в руке слиток божественной стали. «Горло он не перережет, но вот черепушку пробьет без проблем. Говори, и только попробуй соврать». «Я один, это правда». Я вопросительно посмотрел на Гундахара. «Не врет», — ответил тот. «Зачем ты пришел?» — обратился я к человеку. «Поговорить с вами, господин Эо». «Да? Тогда представься, кто ты такой, и почему я не вижу твоего имени?» «Меня зовут Нимус», — прохрипел мужчина, ощупывая травмированное горло. Отсутствие имени – стандартная опция для всех, у кого установлен легендарный глаз Одина. Но конкретно сейчас это не имеет значения. Чего ты хочешь? Я пришел сюда, чтобы вас предупредить. О чем? Парламентер кое-как приподнялся, прислонившись спиной к поваленному дереву. О том, что ровно через сутки вы умрете, господин Эо. Да неужели? Удивился я. Мило. Правда, со стороны небесного доминиона это выглядит чересчур самонадеянно. Особенно в свете последних событий. «Вам стоит бояться не небесного доминиона», – покачал головой Нимус. «А того, кто тайно следовал за вами с тех самых пор, как вы покинули ангар Аполло Керту». «Инквизитора», – догадался я. «Да, и даже сейчас его каратель находится прямо над вами, хоть вы этого и не замечаете». Мужчина кивнул в сторону нависшего грозового облака. «Мы всю дорогу летели рядом, но в бой не вступали». «Что ж, это интересно». Я отошел назад. «Вот только я не понимаю, по какой причине ты вдруг решился пойти на предательство. И почему господин Стракер так уверен в своих силах? Потому что без моей помощи вам от него не уйти». «Он настолько искусный воин?» «Нет, дело не в этом, а в том, что он обладает на редкость уникальным классом и крайне специфическим набором способностей, который фанатично прокачивал долгие годы. Удушение, динамопатия, паразитизм, брадикардия, внушение боли, биовампиризм. От этих заклинаний практически не существует защиты, поэтому стоит ему подобраться к вам ближе, то вы и не заметите, как ловушка захлопнется. Он высосет из вас все силы, а затем превратит в послушную куклу, что сама взойдет на эшафот и с улыбкой подставит палачу шею». «Ясно. Но ты так и не ответил на мой первый вопрос. Почему ты решил нам помочь?» «Потому что инквизитор сотворил кое-что очень плохое. То, что я ему никогда не прощу». «Что именно?» «Это не важно». «Нет, важно», — покачал головой я. «Говори». «Дело в женщине», — прогудел Гундахар. «Да, мне знаком этот взгляд. Он либо убил ее, либо надругался. Я прав?» Парламентер стыдливо опустил глаза. «Да, но я пришел сюда не за тем, чтобы скулить и жаловаться, а чтобы передать вам это». Нимус протянул мне обычный деревянный кулон. «Возьмите, он вас защитит. Однако запомните, что его силы хватит лишь на минуту. Не успеете удалиться от инквизитора хотя бы на полсотни метров – погибнете. Все погибают». «Ясно». Я передал кулон Гласа на проверку. «Что дальше?» «Теперь вы должны меня убить. Я должен вернуться на каратель до того, как меня хватится». «Хрусть!» Гундахар резко свернул парламентеру шею, а затем неожиданно злобно харкнул тому прямо в лицо. «Жалкое трусливое ничтожество. Окажусь я на твоем месте, то я бы собственными руками его задушил. Я бы рвал инквизитора зубами и ногтями, словно обезумевший зверь. Они надеются, что это сделают за меня. Падаль». «Да». «Глаз, что там с кулоном?» – поинтересовался я. «Да вроде бы все нормально», – задумчиво ответил тот. «Никаких скрытых эффектов и прочих потаенных гадостей я не вижу». «Точно? Ну, по крайней мере, я могу с уверенностью заявить, что из всех шаманов в нашей группе я самый лучший, пускай и единственный. Поэтому да, артефакт чист, без сомнений». «Хорошо», – кивнул я. «В таком случае выдвигаемся. До Искариота осталось чуть менее 60 километров. Стало быть, нам еще топать и топать. Как раз за сутки должны управиться. А там уже и посмотрим, кто кого». И вновь тяжелая, монотонная ходьба. Идти по окутанному туманом мокрому лесу – то еще сомнительное удовольствие. Однако нам было не привыкать. Это не сложнее, чем блуждать 2 недели по раскаленной пустыне, затем вязнуть по пояс в вонючей трясине и в виде вишенки на торте в течение долгих 47 лет шагать по асфальту, удирая от надвигающейся черной дыры. На протяжении всего марш-броска я старался по возможности выполнять квесты стихиалиев. К удивлению, их было вокруг в изобилии, причем многие я мог выполнить прямо на ходу, чем, собственно, и занимался. Финальное сражение с Доминионом явно не за горами, это я понимал со всей ясностью, как и то, что к тому моменту я должен предстать перед врагами во всеоружии. Друзья тоже это понимали. У многих из них возвращение к истоку уже подобралось к критически важной отметке, однако они не спешили использовать боевую трансформу впустую. И правильно делали. Раз грозовой стихиалий смог в одиночку навести шороху, То, что случится, когда Герман, Эстир и остальные врубят ульту. Не знаю почему, но размышляя об этом, я почему-то был уверен, что из всей нашей группы именно Лока проявит себя во всей красе. Пирогенерация, пирофакелис, пирокинез. Даже этих трех простых заклинаний будет более чем достаточно, чтобы хорошенечко дать врагам прикурить. В своем воображении я отчетливо видел весьма красочную картину того, как облако гудящего пламени пробивает плотные ряды атакующих, а затем бросается в разные стороны, разворачиваясь посреди армии на полную мощь. А если подобное случится наяву, то, думаю, я смогу оказать Ифриту посильную помощь. Благодаря аэрации и дезоксидации я пошлю к нему столько кислорода, что никакая магия не сможет погасить сей пожар. Да, было бы славно. Остается надеяться, что моя фантазия станет пророческой. Однако, как часто оно и бывает, что-нибудь обязательно пойдет не по плану. И идеальная стратегия воображений вдруг разом превратится в бессмысленный набор бредовых идей. Мы добрались до Искариота за 20 с лишним часов. Покинув окутанный туманом лес, мы прошли через широкое поле, а затем забрались на вершину большого холма, за которым обнаружили конечный пункт назначения. И на этом, пожалуй, хорошие новости закончились, ибо поселение, по сути, представляло собой птичье гнездо, расположенное на вершине выпирающего скального уступа по образу межпозвоночной грыжи. За ним километровый отвесный обрыв и огромная низина, распростертая от горизонта до горизонта. Но хуже всего было не это, а то, что с севера и юга на нас надвигалась лавина вражеской армии. Стоя на вершине холма, я отчетливо видел тысячи, а точнее десятки тысяч людей, что маршировали вдоль леса, неминуемо сокращая дистанцию. По ощущениям, для нас они были словно удавка на шее, что медленно, миллиметр за миллиметром, стягивалось вокруг нежного горла тугим узлом. «Проклятие, мы окружены!» – прогудел Гундахар. «Да, генерал прав. Как бы мы ни старались, но враги оказались быстрее». Они не только отрезали нам все возможные пути отхода, но и уничтожили арку портала. Ее валяющиеся на земле обломки были хорошо видны даже с расстояния в пару километров. «Может быть, попробуем вернуться обратно?» – предложил Мозес. «Вдруг проскочим?» Я покосился на десятки плывущих позади цепелинов. Под ними бушующие языки пламени, что стремительно перескакивали с дерева на дерево. Судя по всему, природа все-таки не выдержала жестокого напора цивилизации и капитулировала, предоставив безжалостной технике 100% карт-бланш. «Нет, парни, думаю, это не выход», — покачал головой я. «Мы не пройдем. Сгорим или задохнемся угарным газом. А если и нет, то теперь враги точно знают, где нас искать». «И что нам делать?» — я задумался. А знаете, даже мышь бросается на кошку, когда ясно понимает, что других вариантов попросту не остается. «Предлагаешь дать бой?» «Да». «Но Влад, это же самоубийство». «Я знаю». «Что ж, я за», — кивнул Герман. «Если честно, то я уже затрахался бояться и убегать. Поэтому с меня довольно. Я хочу встретить врагов как мужчина, лицом к лицу». «Не думал, что когда-нибудь это скажу?» — улыбнулся Глаз. «Но я согласен». Раз уж нам суждено сегодня погибнуть, то давайте хотя бы сделаем это красиво. Покинем эту бренную реальность с блеском и шармом. Ты прав. Лучше запомниться миру героем, а не трусливой тряпкой. Я тоже за. Гундахар, как думаешь, через сколько они сюда доберутся? Те, что идут с севера, будут здесь через час, а те, что с юга, через 4. Может, 3,5, если ускорятся. Как раз будет время на подготовку и... Стоп! «Минуточку!» – послышался взволнованный голос. «Парни, вы это видите?» Отступивший к краю холма Герман внимательно наблюдал за армией противника, той, что была в 10 раз меньше по численности и двигалась к поселению со стороны севера. «Тут что-то не так. Знамена не те». Танк спешно бросил на землю рюкзак и выудил из бокового кармашка бинокль. Затем всучил его гному и резким движением посадил того себе на шею. «Готан, ты лучше разбираешься в символике кланов. Взгляни туда и скажи, кто это». Кое-как сохранив равновесие, дворф уселся поудобнее, а затем осторожно прислонил бинокль к глазам. «Боги!» — челюсть инженера отвисла чуть ли не до земли. «Не может быть! Неужели? Неужели нам, наконец, повезло? Что? Кто там?» «Вы правы, господин Герман, это не небесный доминион!» — радостно закричал гном. «Это Вергилий! Господин Эо! Господин Глаз! Это Вергилий! Клан господина Августа!» «Да ты гонишь!» Выхватив у Готана бинокль, я навел его на приближающееся войско и ровно в ту самую секунду понял, что никакая усталость, боль и страдания не смогут заставить меня сдержать счастливую улыбку, ибо мне хватило всего одного мимолетного взгляда на то, чтобы заприметить скачущего во главе армии Августа, на чьем широком плече гордо восседал пушистый мошенник. «Уа!» — послышалось далекое эхо. «Невероятно!» — выдохнул я. «Обалдеть!» — весело рассмеялся Герман, что так растрогался, что даже прослезился от радости. «Парни, вы это видите? Малыш Хангвилл не только в одиночку разыскал нашего деда, но и привел к нам на помощь целое войско! Ура!» «Черт!» — присвистнул Моузес. «А Firefox реально крут! Вот только как он оказался столь далеко?» «Думаю, я знаю ответ», — улыбнулся Глаз. «Помните то заклинание, что он выучил в чертогах Аргентависа? Мы же так и не узнали, что это было. Судя по всему, это был аналог портала». «Ты прав», — кивнул я. В какой-то момент кошачий медведь повернул крохотную голову в мою сторону и навострил уши, словно почуял, что я нахожусь где-то поблизости. «Уа!» Всего одно краткое мгновение, и пространство вдруг взорвалось чередой красочных вспышек микропорталов, а затем прямо на моих вытянутых руках радостно повисла нежно урчащая рыжая морда. По ощущениям, мы будто бы не видели с ним целый год. И каково же было мое благостное облегчение, когда я вновь почувствовал на себе эти 5 килограмм лени и доброты. Уткнувшись в мою щеку мокрым носом, зверек просто обнял меня за шею и крепко прижался, словно потерявшийся ребенок, который наконец-таки нашел своего отца. Теперь все точно будет хорошо. Я понял это очень отчетливо, ибо верил, что пока Хангвилл рядом, никакая опасность нам не грозит. «Малыш, ну где же ты пропадал?» — ласково произнес я. «Я так по тебе скучал». «Уа!»